Итак, женщине позвонить сыну, Феде усадить его в машину, привезти, мной снять и мной же поболтать с папашкой. Да чисто теоретически мы могли бы справиться и без вас. Ага. Наверное, вся соль заключается вот в этом пресловутом возможном и допустимом, то есть надо преодолеть какой-то рубеж, переосмыслить некие жизненные принципы, пересмотреть концепцию мировосприятия. Короче, Склифосовский, не выдержал Филин. Придумать это одно. Но у нас придумщиков хватает, работать некому. А соль в том, что все это надо делать. Засучивать рукава и вперед. Напившись чаю, Филин без объявления о намерениях проследовал к отдельно стоящему строению, расположенному в глубине двора. «О!» — отметил я. «А я уж грешным делом подумал, что он киборг. Просто нечеловеческое какое-то самообладание». «Ну, и на кой буй ты развел эту бодягу насчет нашей операции?» — сурово попенял мне Федя. «Подумает еще, что мы совсем дебилы. Что, самому доехать слабо?» «Ты легко внушаем. Мы с ним и суток не работаем, а ты обзавелся новым термином «доехать». Заимствовал у Филина. Ты сильный, но тупой. Ща как дам. И ты не заметил очевидной пропозиции, которая сразу бросается в глаза? Не понял. Да, ты не понял. Тебе не кажется, что нас потихоньку опускают в долговую яму? Да брось ты. Сколько полян мы уже должны? Три. Да ладно, это мелочь. Это опасное заблуждение. Что для нас с тобой поляна? Я тебя пою пивом сегодня, ты меня завтра. А мы имеем дело с людьми, которые легко бросают на парковках дорогие тачки и, не моргнув глазом, отказываются от довольно приличных денег, которые могли бы оставить себе. Приведет товарищ Филин в Прагу пятерых соратников, и поужинайте вы на 6 штук европейских рублей. И это даже без всяких изысков. Заметь, просто и скромно. Без цыган с ведмедями, свободного хора мудопопых лилипутов и прочих прелестей сугубо кабацкого формата. Вот это поляна. Ну, не знаю. Федя задумался. Не похож он на таких, ну, которые в Прагу. Вот и я тоже не знаю. Но обрати внимание, мы еще ничего не делали, а уже должны 3 поляны и 3 600 рублями. А у нас впереди поимка всех негодяев, допрос и еще черт знает что вообще. Но он знает, что с нас нечего взять. В самом начале обсуждали. Да он нас просто в кабалу загонит. Заставит потом киллерителей терроризмом заниматься. Типа, убийство вот этого типа будет стоить 100 000. Спешу с вашего долга. Или взрыв того здания за 200 штук прокатит. Хм. Федя неуверенно усмехнулся и почесал затылок. Ты это, того. Что? Насмотрелся тупых америкозовских боевиков. Ну-ну. Да ладно, ну-ну. Ну и что ты предлагаешь? Не знаю. Думаю, надо при любом удобном случае вставлять. Да, это наша операция, и мы все можем сделать сами. Или так. Да, это нетрудно, мы и сами можем. Да, это можно, согласился Федя. Тем более мы в самом деле... Все это могли бы сами. И, пожалуйста, я тебя прошу, не будь валенком, когда я в присутствии чужого человека начинаю размышлять вслух о вроде бы очевидных вещах. Если я так делаю, значит, это имеет какой-то скрытый смысл. В 9:30 Филин вновь включил серый телефон. Арсен как будто только этого и дожидался. Не прошло и пары минут, как дребезжащий рингтон вновь ворвался в нашу уютную кухню. Филин уже привычным жестом призвал нас ко вниманию и начал общаться. «Да, слушаю». «Ага, ага». «Да любой из этих четверых». «Четвертый?» «Оператор, тот, что на камеру снимал». «Да, всех искать не обязательно. Любой из этих четверых, но быстро. Чем быстрее, тем лучше». «Ага». «Что? На родину?» «Хм. Знаешь, если они все разом уехали на родину, значит, тебе и твоему сыну не повезло. А если вдруг выяснится, что они уехали именно сегодня, после того, как тебе пришла посылка, вдвойне не повезло». «Ага, ага». «Сделаем так. Как только первый объект будет у нас, и мы получим достоверную информацию по остальным, сразу отпускаем султана». «Вопросы?» «Хорошо, работай. Теперь все зависит от твоей расторопности». Филин выключил телефон и спрятал его в сумку. «А что-то он в этот раз был совсем тихий», — заметил Федя. «Все нормально?» «Ага, перекипел. Причем быстро». «А это не может быть подставой?» — усомнился я. «В каком плане?» «Ну, возможно, такое, что он уже оповестил всех подряд и теперь просто играет с нами». «Вряд ли». «А вообще была вероятность, что Арсен не согласится на наши условия?» «Была, но незначительная». «Почему спросил? Ну, все-таки, сам понимаешь, дилемма имеет место». «Да дилемма-то надуманная. С одной стороны, уроды, которых он сам бы удушил, будь на то его воля. Но с другой, любимый сын. Дилеммы, по сути, нет никакой. Есть неудобства, именуемые клановыми интересами». «Понятно. А есть вероятность того, что он не сможет найти для нас мерзавца?» «Нет, это исключено». «Почему?» «Ваш мага — пешка, по всем клановым понятиям, отдаленный от всех тем, нашел его за полдня. А мы имеем дело с одним из самых осведомленных и влиятельных князей сообщества. Думаю, он добудет инфу в течение часа, не выходя из дома». «Да, хорошо бы». «Так что быстренько привязали коней и в путь. Выдвигаемся через 10 минут. И вот еще что. Надо спуститься в погреб, забрать мешок». Федя со значением посмотрел на меня и сделал пальцем вниз, как злые граждане павшей империи на гладиаторских боях. «А у нас же еще 2 мешка есть. Не хватит?» «А если 3 разом возьмем?» «Я не пойду», — решительно отказался я. «Терзать пленных не моя кафедра». «Терзать не надо». Филин бросил на стол ключи. «Мешок заберите и посмотрите, как он там». «Ладно, я схожу», — неожиданно вызвался Федя и плутовато подмигнул мне. «С тебя поляна». «Ну вот. Видите, как все плохо. Мы и суток не общаемся, сидим с замысловатым ночным пернатым, а Федя уже набрался от него всяких гадостей. Если и дальше так пойдет, скоро он будет бросать на парковках дорогие иномарки и красть людей для поднятия тонуса. А там, глядишь, и курить научится».